В дверь кто-то постучал. Мерет вернулся. Знаменский отворил. На пороге возник Самохин в пижаме с несчастным лицом. В вытянутых руках он брезгливо нес пакет с копчеными лещами. — Умоляю, заберите у меня это! — чуть не плача сказал Самохин. Выбрасывать подарок не посчитал возможным, а держать в номере просто невыносимо. И у меня такой же Знаменский взял у старика сверток, стал запихивать в холодильник. — Разве у вас нет холодильника в номере? — Там у меня лекарства. — От этой рыбки они бы все провоняли. Можно я у вас посижу немного? Спать еще рано, да и не усну. — Прошу вас, Александр Григорьевич, я не думаю, что легко усну. Музей в глазах. Самохин прошел в комнату, где такой же, как и у него, крошечный стоял письменный стол, и где такие же повсюду висели и выстилались ковры. Он огляделся затравленно и подсел к письменному столику, единственной не шершавой и не жаркой тут поверхности. Эх, чал забыл. Привыкать начинаю к этой мутной жидкости. Самовнушаюсь. Принести? Не нужно, благодарю. Я ненадолго к вам. Да, музей. А какая земля, страна какая? Тут все строго на тебя глядит. Не почувствовали? А ну, что за человек? Каков? Не почувствовали? А знаете почему? Нет. Приграничная полоса. И дело не в границе государственной как таковой, дело в том, что места эти всегда были полем боя, полем чьих-то вожделенных интересов. Нефть. Недаром сюда кинулись англичане. О, эти знают, где добывается золото. Прирожденные загребатели чужого. В 400 километрах отсюда Иран. А там лишь чуть подальше от нас идет война Ирана с Ираком. Религиозная война, бессмысленная по сути, если вообще существует суть у войн. И никакого, знаете ли, 20 века. А море какое? Вы искупались, посмели. Я вам страшно позавидовал. Седой Каспий — опасная стихия. А вы нырнули, поплыли, я даже испугался за вас. Нет, все обошлось, но вы вернулись какой-то другой. Устрашились все-таки, заглянули в пучину. Ничего, дружок, я понимаю, вам худо, даже очень худо. Но это все-таки не нефрит. Запущенный до упора. Самохин замолчал, побарабанил громко пальцами по поверхности стола, принюхивался, ловя ненавистный копченый запах, поднялся. «Пойду. На улицу, что ли, выйти?» Завоняли нам номера наши щедрые хозяева. «Пойду». Он пошел к двери, обернулся беспомощный и подавленный. А на улице ветер с моря чуть ли не шквальный. Я смотрел в окно. Носятся тучи песка по улицам. Ну и местечко. Он ушел. Ветер, ворвавшийся и в гостиницу, сердито прихлопнул за ним дверь. А ведь мудрый старик, жалкий и мудрый. На пороге стоящий, на пороге в пучину. Подходить к этому порогу тяжело. Вопросы изводят, так ли прожита жизнь. У него все в порядке, по течению плыл. На берег его не вышвыривало, а он вот изводится, измельчился, истоскался, расслабился. Прав он, это точная мысль, что в ближнем бою враги, будто наобнимавшись, сами того не замечая, перенимают что-то друг от друга, прямо по-родственному перенимают. Точная мысль. Вдруг вспомнилось Знаменскому в этой гостинице на краю света, другая гостиница. Сперва даже не понял, почему вдруг вошло в глаза, извлеклось из памяти это воспоминание. Прыгает наша память, очень большие скорости часто развивает. То ты тут, то ты за 5000 километров отсюда, а через миг, за долю мига, снова здесь, снова на 5000 километров назад отлетел. Вдруг вспомнилась Знаменскому вокзальная площадь Хельсинки. Когда это было? Да 3 года назад. Отозвали поближе к Москве. Лена могла бы часто туда к нему наезжать, всего ночь пути в поезде, вечером голову на подушку, а утром уже чистенькая станция с цветочками в вазонах на перроне и замечательный кофе в чистеньком, благоухающем, тут же изготавливаемыми пончиками